Глава 23. Сорин. «Когда ты собираешься ей сказать?» — спросил Рейнер голосом таким же дымным, как и подчиняющийся ему пепел. Они стояли на верхнем ярусе библиотеки, и Сорин со своего места видел Скарлетт в обществе смертного принца несколькими уровнями ниже. Затерявшись между полок и ниш, эти двое не подозревали, что за ними наблюдают. Сорин, однако, испытывал потребность проверить Скарлетт. Он провел с ней 2 часа, обучая магии, но все равно захотел снова на нее взглянуть. После тех слов, что она сказала ему несколько дней назад, после того, как ему понадобился целый день, чтобы достучаться до нее, скрывшуюся в потаенных глубинах своей души, его неотступно преследовала настоятельная необходимость убедиться, что с ней все в порядке. Склонившись над книгой, Скарлетт рассеянно накручивала локон на палец. После тренировки она приняла ванну и оставила волосы распущенными. Читая, она жевала нижнюю губу. Сорин не знал, что именно она исследует и находит таким увлекательным. Сидящий напротив Каллан тоже склонился над книгой, но от Сорина не укрылось, что он то и дело поглядывает на нее. «Не знаю», — наконец ответил Сорин своему третьему. «Она пытается понять, кто она такая, проживает травмы, которые подавляла, узнает истины, которые от нее скрывали. Я поступил бы глупо, взвалив на ее плечи еще и эту ношу, добавив новых забот к уже имеющимся». «Разве это не еще одна правда, которую от нее скрывали? Разве причина ваших проблем с доверием не в том, что ты с самого начала слишком много утаивал от нее? – спросил Рейнер. «У нас больше нет проблем с доверием», — рыкнул Сорин. Рейнер вопросительно вскинул бровь. Сорин снова взглянул на принцессу и смертного принца. Не склонный к самообману, он знал, что она ему доверяет. Была ли она в ярости, когда проснулась? Да. Возвела ли защитную стену между ними? Да. Но сама же ее и разрушила. С каждым проведенным в землях Фейри днем Скарлетт все больше открывалась, позволяла ему видеть все новые грани своего «я». Просыпаясь по утрам рядом с ней, Сорин считал часы до их магической тренировки, когда они останутся вдвоем во дворе. Ему нравилось ее присутствие на ужинах в кругу его семьи. Он восхищался тем, как гармонично она вписалась. Впрочем, как он и предполагал. «Скарлетт не откажется от вашей связи, Сорин, не сомневайся», — изрёк Рейнер после продолжительного молчания. Сорин и сам это знал. В глубине души чувствовал, что она к нему испытывает, несмотря на угрозу сломить его. Он понимал, что она не отвергнет его. Вопрос заключался в другом. Не воспримет ли Скарлетт и Хузы как очередную клетку? Она категорически не желала быть прикованной к трону. Не станет ли таковым единение с Сорином, даже если она решит отказаться от того, что принадлежит ей по праву рождения? Каллан сказал что-то, чего Сорин не расслышал, и Скарлетт подняла глаза от книги и робко улыбнулась. Ничего не ответив, она вернулась к чтению. «Если ты уверен, что она выберет тебя и примет близнецовое пламя, то почему бы не сказать ей об этом?» — гнул свое Рейнер. «Заслуживаю ли я ее? Вздохнул Сорин. «Заслуживаю ли я того, чтобы называть ее своей, после того, как подвел Элине, после того, как подвел ее? Рейнер оперся руками о перила, опоясывающий балкон их этажа. «Ты не виноват в том, что случилось с Элине, Сорин. Скарлетт говорит то же самое. Принять прощение, данное, когда о нем не просят, часто бывает сложнее, чем умолять о нем самому. Или ты упорствуешь, поскольку намерен продолжать себя наказывать?» «Рейнер, Его тихий, наблюдательный миротворец Третий на деле оказался еще большим любителем вмешиваться в чужие дела, чем Сайрус. «Нам пора идти. Хочу перед ужином принять ванну», — объявил Сорин, отталкиваясь от перил. Рейнар не двинулся с места. Его взгляд по-прежнему был прикован к сидящей внизу Скарлетт. «Тебе нужно сказать ей, Сорин. А тебе нужно перестать всюду совать свой нос», — пробормотал Сорин. Выходя из библиотеки, он услышал, как Рейнар мрачно усмехнулся ему вслед. Сорин вернулся в свои покои. Проходя по гостиной, на ходу стянул с себя тунику. Он быстро принял ванну, а когда вышел из купальни, почувствовал запах Скарлетт и последовал за ним, пока не нашел ее на диване с книгой в руках. Сорин перегнулся через спинку, чтобы взглянуть на девушку, но она не удостоила его ответным взглядом, хотя на ее губах появилась легкая улыбка. На ней были облегающие черные брюки и красный свитер. От такого сочетания цветов ее волосы сияли как звездный свет. «Неужели ты сегодня мало читала в библиотеке?» — спросил он. Слегка нахмурившись, она встретила его взгляд. «Неужели существует такое понятие, как переизбыток чтения?» «Для тебя?» «Нет, не думаю». Скарлетт закрыла книгу и потянулась через голову, чтобы положить ее на боковой столик. «Ну что, готов идти?» «У нас еще есть немного времени. Могу я сначала кое-куда тебя отвезти? У меня для тебя сюрприз», — сказал Сорин, наблюдая за тем, как она с грацией танцовщицы поднимается с дивана. «Какой?» Подойдя к двери, Скарлетт надела серебристые шелковые тапочки. Сорин подумал о том, что она — само воплощение непринужденной легкости. Именно такой он и представлял свою будущую спутницу жизни. Простые разговоры и полное взаимопонимание. Он сократил расстояние между ними и открыл перед ней дверь. «Тебе обязательно узнать прямо сейчас. Неужели не можешь чуть-чуть подождать, чтобы увидеть все своими глазами?» «Ну нет», — прощебетала она. «Как тебе прекрасно известно, сюрпризы я не люблю». Скарлетт ухмыльнулась ему. Принц Фейри издал многострадальный вздох. «Какая ты жестокая! И опять этот твой язвительный язычок!» Она ничего не ответила, лишь улыбнулась так, как улыбалась только ему. «Как прошел день?» Поинтересовался Сорин, ведя ее по нескольким лестничным пролетам на 7-й, самый верхний уровень дворца. «Хорошо», — ответила она. «Элиза научила меня новому приему с двойными короткими мечами». «Не сомневаюсь, что ты успела его освоить», — подхватил Сорин, поднимая бровь. «Ну, я овладела им, но не так хорошо, как хотелось бы», — рассмеялась Скарлетт, поднимаясь на верхнюю площадку. В коридоре Сорин повернул налево. «У подавляющего большинства местного оружия очень темные лезвия. Из чего они сделаны?» «Из стали, которую добывают в Фиерских горах. Это самая прочная сталь на континенте. Говорят, с ней может соперничать только сталь из Аванлеи», — пояснил он. «Но Дитя Ночи таким клинком не убьешь. «Нет. Для подобного все равно нужен Шерастоун, который сводит магию на нет. Вот почему он эффективен против Фейри». Сорин остановился перед стеклянной дверью, и Скарлетт выжидающе посмотрела на него. «Ты бывала здесь раньше?» Девушка покачала головой. На ее лице отразилось любопытство. Сорин открыл дверь, пропуская свою спутницу вперед и последовав за ней. Внутри было тепло, и повсюду, куда ни кинь взор, виднелись растения и цветы. Стены и потолок были полностью стеклянными, чтобы пропускать максимум солнечного света. Скарлетт замерла, приоткрыв от восхищения рот. Она повернулась к Сорину. «Это оранжерея», — выдохнула она. «Верно», — с улыбкой ответил он. Взяв девушку за руку, принц Фейри повел ее по тропинке, проложенной среди деревьев и прочей растительности. Она шла рядом, осматриваясь по сторонам широко раскрытыми глазами. «Мы как будто попали в другой мир». «Оранжерею возвели по приказу моей матери», — пояснил Сорин, и Скарлетт повернулась к нему лицом, ловя каждое слово. «Она любила свой народ. Ей нравилось править вместе с моим отцом. Родом она была из маленькой деревушки возле Ксилонского леса на юге наших земель и ужасно скучала по дикой природе. Поэтому мой отец подарил ей это место, чтобы она вырастила свой собственный маленький лес. Оно называется «Сад принцессы» и занимает половину крыши дворца. А другая половина — частные тренировочные помещения, которыми мы пользуемся». Скарлетт остановилась и, опустившись на землю, провела пальцами по лепесткам яркого красно-оранжевого цветка. Сорин присел рядом и, сорвав один, протянул ей. «Огненная роза», — пояснил он, — «растет только во дворе огня». Скарлетт робко взяла цветок и заткнула его в волосы над ухом. «Как ее звали? Твою мать?» Сорин встал и потянул ее за собой. «Мою мать звали Элия, а отца — Брентон». Он молча повел ее дальше по тропинке, давая возможность насладиться красотой, возвращенной его родительницей. Они подошли к расположенному в центре небольшому пруду, у которого стояла скамейка. Сорин заметил, как Скарлетт принюхалась, прежде чем спросить. «Это соленая вода?» Он улыбнулся. «Да, раньше ее не было, но мне пришлось внести изменения». «Зачем?» В замешательстве поинтересовалась девушка, сморщив нос. «Потому что я хотел, чтобы она смогла выжить и процветать здесь». Он указал вниз на лежащую на песчаном дне пруда переливчатую морскую звезду. Почти неделя ушла на то, чтобы придумать заклинание для поддержания в этой части сада тропического тепла. Брайер подсказал, что конкретно нужно сделать, чтобы сохранить жизнь морской звезде, и нашел подходящую во дворе воды. Скарлетт опустилась на колени у пруда и, прижав руки к груди, стала наблюдать, как морская звезда перемещается по песчаному дну, а вокруг снуют рыбы. Сорин медленно присел на корточки рядом с ней, и когда она встретилась с ним взглядом, в ее глазах блеснуло серебро. «Не знаю, что и сказать, Сорин», — прошептала она. «Она прекрасна». Глядя на морскую звезду, Скарлетт протянула руку и провела пальцами по поверхности пруда. От ее прикосновения по воде побежала мерцающая рябь. «Спасибо за то, что привел меня сюда. И за...» Она запнулась, уставившись на морскую звезду. Потом повернулась к нему лицом. «За все, Сорин. Спасибо тебе за все это». Погладив большим пальцем ее щеку, он стер стекающую по ней одинокую слезу. «Рад угодить тебе, Скарлетт». Она прислонилась к его плечу, и он крепко прижал ее к себе. Некоторое время они молча наблюдали за жизнью маленького пруда. Через несколько минут она тихо сказала: «Хотела бы я познакомиться с твоими родителями». От ее слов Сорин вздрогнул. Ему сдавила грудь при мысли о его прекрасной матери, с которой он часто гулял по этому саду, когда был ребенком. и при воспоминании об отце, который находил время, чтобы по несколько часов каждую неделю лично обучать его как владению оружием, так и управлению двором. Он судорожно сглотнул. «Я бы тоже этого хотел, милая», — сказал он, целуя ее в висок. Сорин замер, когда Скарлетт провела пальцами по его щеке и, не сводя с него взгляда, потянулась к губам. Он не смог подавить охватившую тело дрожь. Поцелуй был кратким, мимолетным. Скарлетт отстранилась настолько, чтобы он почувствовал на лице ее дыхание, и сказала: «Они бы очень гордились тобой, Сорин». Он и сам не знал, что ожидал от нее услышать, но точно не это. От захлестнувших эмоций ему на глаза навернулись слезы. Запустив руку в волосы девушки, Сорин притянул ее губы к своим. Она тут же открылась ему навстречу, и его язык скользнул внутрь, переплетаясь с ее языком. Одной рукой Скарлетт касалась его щеки, другая обвелась вокруг талии и впилась пальцами в бок. «Ужин», — пробормотал Сорин, когда они разомкнули объятия, чтобы глотнуть воздуха. «Нужно пойти поужинать». «Ужин сильно переоценен», — хмыкнула Скарлетт, вновь прижимаясь к его губам. Сорин с улыбкой отвечал на поцелуи, которыми она нежно покрывала то один уголок его рта, то другой. «Переоценён, но необходим», — возразил он. «Особенно с учетом твоих ежедневных магических тренировок». Встав с земли, он протянул Скарлетт руку и пошевелил пальцами в ожидании. «Кроме того, я слышу, как урчит у тебя в животе, принцесса». «Быть того не может», — запротестовала девушка, вкладывая свою ладонь в его. Сорин переплел их пальцы и повел ее из сада к лестнице. Он думал о том, что мог бы воспользоваться порталом, а не спускаться по 7 лестничным пролетам, но не хотел лишать себя возможности держать Скарлетт за руку. Наверняка она высвободится, едва они окажутся у всех на виду. В этом он оказался прав. Когда он толкнул дверь комнаты отдыха, и взгляды присутствующих устремились на них, Скарлетт отпустила его ладонь и направилась к своему месту, кокетливо улыбнувшись Сайрусу. Рейнер одарил Сорина красноречивым взглядом поверх своего бокала. «Хочешь выпить, милая?» — обратился Сорин к Скарлетт, игнорируя своего третьего. «Вина, пожалуйста». Поставив перед принцессой бокал, он занял привычное место справа от нее. Внесли еду, и все принялись дружно накладывать на тарелки лапшу с соусом и салат. Не успели Фейри приступить к трапезе, как Сайрус объявил со вздохом. «Прямо перед ужином Талвин прислала сообщение, Сорин. Неужели?» Он краем глаза взглянул на Скарлетт. Она накручивала лапшу на вилку и как будто не проявляла интереса к сказанному. Но он-то знал лучше. «Через 2 недели она созывает на встречу королевских особ», — продолжил Сайрус. «Зачем?» — потребовала ответа Элиза. «Ну, Талвин не из тех, кто заранее делится информацией, верно?» — с горечью ответил Сайрус. «Не из тех, но обычно это связано с тем, что Эштин уловила во время своих прогулок», — вклинился Рейнер. Сорин вздохнул. «Бесполезно беспокоиться об этом сегодня». Скарлетт отложила вилку и взяла кусок хлеба. Поднося его ко рту, она провела правой рукой по предплечью Сорина и, быстро сжав, потянулась к бокалу с вином. Разговор то затихал, то возобновлялся. «Вы слышали, что сын лорда Уинстона пытается вернуть себе утраченное место в Совете?» — объявила вдруг Элиза. «Лорда Уинстона? Это тот, которого несколько лет назад убили в Рейдеоне?» — уточнил Сайрус. Тут принесли десерт. Обнаружив среди множества фруктовых пирожных два грушевых, Сорин положил их на тарелку Скарлетт. Поблагодарив его улыбкой, девушка взяла вилку. Рейнер тихонько хмыкнул. «И по делам. Он продавал женщин и детей из своего поместья для ужасных целей. После того, как все раскрылось, король Рейдеона лишил семью места в совете. Этот человек заслуживал того, чтобы на него наслали призраков смерти», — заметил Сайрус. «Мы точно знаем, что это были призраки», — задумчиво протянула Элиза. «Это подтвержденная информация?» «Судя по слухам о том, как его разделали, и о том, что он был жив, пока его пытали, иных вариантов быть не может», — ответил Сайрус, откинувшись на спинку стула и потягивая спиртное. «Ты говорила, что у тебя есть друзья в черном синдикате», — добавил он, переведя взгляд на Скарлетт. «Ты когда-нибудь слышала о заданиях, на которые посылали призраков смерти?» Скарлетт молча ела грушевые пирожные. Поднеся ко рту очередной кусочек, она сказала. «Да, до меня доходили слухи». «Тебе доводилось посещать другие королевства? Знаешь, где находится черный синдикат?» — спросил Сайрус. «А ты?» — парировала она. «Я-то нет, но не у меня, предположительно, есть там друзья», — возразил он, отпивая из своего бокала. Как и обычно во время десерта, Сорин сидел, положив руку на спинку стула Скарлетт. Не будучи уверенным, что лучше сделать, вмешаться или воздержаться, он предоставил Скарлетт возможность самой со всем разобраться. Если понадобится, она сама обратится к нему за помощью. Откинувшись на спинку, Скарлетт взболтала остатки вина в бокале. «Предположительно, ты сомневаешься в моих словах, дорогой?» Протянула она, и на ее губах заиграла мягкая лукавая улыбка. «Это представляется мне маловероятным», — ответил Сайрус. «Ведь ты, кажется, жила в семье аристократа. Как бы в таком случае тебе удалось познакомиться с обитателями черного синдиката?» Сорин наблюдал за тем, как улыбка на ее губах становится шире, а лицо медленно превращается в маску. «А как ты сам стал вторым командиром принца Огня? Ты ведь неблагородного происхождения?» Все за столом замерли. Черты лица Сайруса ожесточились. Он бросил на Скарлетт уничижительный взгляд. В ожидании ответа она сделала глоток вина. «Что ты, принцесса Фейри, которая пряталась в человеческих землях, знаешь о моей истории?» Проговорил он чуть слышно. Его злобный тон заставил Сорина напрячься. «Спокойно, котик», — промурлыкала Скарлетт. «Нет нужды выпускать коготки». Она невозмутимо отпила вина, внешне нисколько не обеспокоенная обострившейся ситуацией. «Сироту я за милю чую, дорогой, и могу определить того, кто не воспитывался в родовитой семье, но волею случая попал в мир политики и приличий. Так скажи мне, второй командир принца Огня, неужели ты не подружился с кем-нибудь, кто мог бы принести тебе пользу и обеспечить выживание до следующего восхода солнца или следующей порции еды, что наполняло желудок?» Сидя совершенно неподвижно, Сайрус разглядывал Скарлетт так, будто видел ее впервые. Не дождавшись от него ответа, она произнесла жестким тоном. «Похоже, у нас больше общего, чем ты думал, не так ли?» «Похоже, что да, дорогая». Наконец, вынужден был признать он. Не поднимаясь с места, он отсалютовал ей бокалом, а Скарлетт склонила голову. «Значит, ты слышала о призраках?» — тихо спросил Рейнер. Скарлетт перевела на него взгляд. «Все о них слышали?» «Да, но ты когда-нибудь с ними встречалась?» — с нажимом произнесла Элиза. «Если и так, то не хочешь ли ты, чтобы я свела их с тобой?» Протянула Скарлетт, залпом осушив свой бокал. «С крутыми женщинами, наводящими ужас на весь континент? Да, я бы с удовольствием пообщалась с ними», сказала Элиза с мучительным томлением в голосе. «Если я снова увижу друзей, то подумаю, что можно сделать». Скарлетт поставила пустой бокал на место и повернулась к Сорину. «Я устала. Пожалуй, сегодня мне следует лечь пораньше». «Я тебя провожу», — ответил он, поднимаясь со стула. Они пожелали всем доброй ночи, и он последовал за ней из комнаты отдыха. Они молча поднялись по ступенькам на свой этаж и вошли в покое. Скарлетт направилась была в спальню, но Сорин схватил ее за руку, останавливая. Она бросила на него вопросительный взгляд, а он притянул ее к себе. «Эй, милая!» Маска была сброшена, и уголок ее рта дернулся. «Спасибо тебе за то, что промолчал нынче вечером». «Не мне рассказывать твою историю», — сказал он, опуская руки ей на талию. «Сорин, я...» Она прикрыла веки и вздохнула. В ожидании продолжения он убрал с ее лица выбившуюся прядь волос. Открыв глаза, она встретилась с ним взглядом. «Я не заслуживаю тебя. Не заслуживаю того, что ты для меня сделал». «А кто решает? Кто решает, чего мы заслуживаем? Заслуживаю ли я прикасаться к тебе после всего, что скрывал от тебя?» Возразил он, озвучивая те же мысли, что и Рейнер ранее вечером. «Я уже говорила, что в смерти моей матери нет твоей вины», возразила Скарлетт, и ее тон ожесточился. «Заслуживаю ли я такого прощения?» «Конечно, заслуживаешь. Ты заслуживаешь счастья, Сорин». «Ты тоже, милая. Огромного счастья». Он не знал, сколько времени они простояли, глядя друг на друга, прежде чем она приподнялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Заслуживаю я тебя или нет, Сорин, но я благодарна тебе за то, что ты появился в моей жизни». Скарлетт высвободилась из его объятий и направилась в спальню, чтобы подготовиться ко сну. Девушка действительно выглядела усталой, поскольку все глубже погружалась в свою магию и недостаточно отдыхала. Сорин подошел к камину, дав ей несколько минут наедине с собой, чтобы переодеться и умыться. Он стоял и смотрел на мерцание пламени, думая о том, что никогда не посадит ее в клетку. Не станет просить ее занять трон, ни в качестве королевы, ни в качестве его жены, если она того не захочет. Но он также знал, что если она вернется в Бейлорин, чтобы остаться там, он последует за ней. Он был готов следовать за ней до самой далекой звезды.